Глава 10. Это я ее для простоты понимания так называю. На самом деле это просто огромный ипподром. По крайней мере, так мне перед началом перелета сообщили. Ну и кое-какие воспоминания еще из той жизни остались. Вот сейчас вживую посмотрим, с чего на самом деле начинался комендантский аэродром. Как я уже успел убедиться, развитие истории в этом мире и восставленном мной — две большие разницы. Смотрю сверху на огромное заросшее поле и понимаю, что еще не скоро здесь что-то образуется. Почему? Так лес густой, везде кустарник сплошняком. И местность очень уж неровная, холмистая. Это же сколько сил сюда нужно приложить и сколько денег влить, чтобы ровную площадку соорудить. Мне лично воображения не хватает, чтобы такое представить. Подлетаем ближе. Слева узкой ленточкой извивается на земле черная речка. Как раз прохожу над местом ее впадения в Большую Невку. Берег Невки плотно застроен домами, за ними виднеется серая дорога, и уже за ней чуть дальше стоят два огромных здания конюшен. Про конюшни не я догадался, это мне Паншин подсказал. Он же как к Питеру подлетели, так от бокового окна не отлипает. Плюс постоянно приподнимается и вперед заглядывает через лобовое. То и дело рукой мне на очередную достопримечательность показывает. Кричит, что-то рассказать пытается. Киваю в ответ, слушаю. И сам тоже то и дело вниз поглядываю. Интересно же. Скорость у нашего самолета небольшая, всего-то километров 45-50 в час, так что можно спокойно рассмотреть внизу все интересующие нас подробности. Не скрою, было у меня огромное желание покрутиться немного над городом, над его центром. Очень уж вид сверху открывается замечательный. И еще бы. Слева Исаакиевский, Зимний и Адмиралтейство. Справа Казанский собор, Невская лавра и Спас на Крови. Не разорваться. А еще высота у нас небольшая. Всего-то около 100 метров над куполом Исаакиевского собора будет. Так что все можно прекрасно рассмотреть. А с высоты это не то, что с земли. Тут все по-другому видится, да еще и в сравнении с близлежащими строениями. Сразу все масштабы понимаешь и восхищаешься предками. Немного, конечно, отклонились в сторону от намеченной линии пути. Не удержался, но старался особо не увлекаться. Помнил прекрасно, что за подобную вольность оштрафовал столичный губернатор кого-то из первых пилотов. Не хотелось войти в историю первым воздушным хулиганом, да еще и оштрафованным. Но все равно не удержался от соблазна, немного снизился и прошел совсем рядом со шпилем Петропавловской крепости, буквально в десятки метров. Увидел, как на стене караульный мне кулаком погрозил и винтовку с плеча скинул, так сразу обороты мотору прибавил. Но все хорошее имеет свойство быстро заканчиваться. Вот мы уже над Большой Невкой оказались. Встряхнулся, отбрасывая прочь лишние сейчас впечатления о городе. Что впереди? Чуть левее конюшен начинаются открытые трибуны для зрителей. Центральная трехэтажная, вся в развивающихся флагах и транспарантах. А что это значит, когда флаги развиваются? Правильно, ветер. Ну, хоть с ним точно определился. А еще вижу большие вышки, только для чего они, пока не понимаю. Да и не до этого мне сейчас, чтобы еще над всякой подобной ерундой задумываться. Справа от бегового поля лес, но нам он мешать не будет. Я недаром называл этот ипподром огромным. Здесь можно и поперек поля взлетать, прямо на лес, и он не помешает. А уж если вдоль, то и говорить нечего. Там на противоположной стороне, за беговыми дорожками, еще какое-то здание среди деревьев виднеется. А дальше мне уже не до любопытства стало. Пришла пора о посадке думать. На подходе опешил. Издалека видно, что на трибунах свободного места нет. И перед трибунами просто столпотворение, по-другому никак не скажешь. В разноцветии одежды и платьев такое, что издалека все это одним большим цветочным ковром выглядит. «Николай Дмитриевич, вы это видите?» — кричит мне Паншин и даже подпрыгивает на своем сиденье от возбуждения. «Да, кажется, что здесь вся столица собралась». А потом воздал должное организаторам перелета. Они учли допущенные в Пскове ошибки и даже мачту с полосатым чулком поставили. Просто разноцветных праздничных флагов здесь столько, что я колдуна только сейчас заметил. Подлетели ближе, так еще и дым показался. Вообще прекрасно стало ветер определять. Задувает не вдоль и не поперек, а так, серединка наполовинку. И по относу дыма понятно, что силы в нем немного. Снизился метров до 30, чтобы чуть выше трибуны башенок лететь. Пошел над ипподромом. «Вам нужно сесть прямо перед центральной трибуной, перед царской ложей», — кричит мне в ухо Паншин. «Так и сделаю», — морщусь от его пронзительного голоса. «А то я не понимаю, что именно на главной трибуне сейчас весь цвет столичного общества присутствует. И садиться сходу не буду. Сначала круг почета над ипподромом сделаю. Собравшихся людей порадую, крыльями им помашу. Поздороваюсь таким образом. Высота небольшая, им все отлично видно будет. Да они даже меня в кабине прекрасно разглядеть смогут». Выполнил все, что задумал. Народу внизу нравится. А мне самому скучно стало от такой простоты. Нет, так дело не пойдет. За все это время с летными возможностями и ограничениями своего самолета хорошо разобрался. Отлично представляю, что на нем можно сделать. Какие простые фигуры пилотажа выполнить. Точнее, не фигуры, а маневрирование. Называть фигурами пилотажа их жалкое подобие язык не поворачивается. Так что пусть пока будет маневрирование. А когда-нибудь и до настоящих фигур дело дойдет. Значит, что получается? Буду крутить? Обязательно. Можно и нужно порадовать собравшуюся на ипподроме публику и всех находящихся в ложе. А вдруг там сам государь? Ему ведь тоже ничто человеческое не чуждо. Всем вам представление нужно? Шоу? Именно ради этого сюда пришли? Вот и будет вам сейчас шоу. Заложил вираж прямо над беговым полем напротив трибун. Потом горку сделал. Набрал 20 метров. Моторчик слабенький. Увлекаться набором с такой вертикальной никак нельзя. Если затяну, то хвостом вниз так до самой земли и пойду. Перевел самолет в горизонтальный полет. Рычаг управления мотором на себя потянул. Скорость и так уменьшилась в наборе высоты. А теперь прямо спинным мозгом ощущаю, как она катастрофически падает. Отдал ручку от себя, да и вниз нырнул. И плавненько вывел самолет у самой земли, на выводе обороты до максимальных добавил. И тут же перевел машину в набор с креном, пока скорость позволяет, пока разогнался. Пришлось активно педалями работать, иначе точно не справился бы. Зато как красиво получилось. Зрители на трибуне даже на ноги повскакивали. Уверен, никто еще ничего подобного по своей воле на самолетах не выполнял. Кстати, самолетом только я свои изделия называю. И кое-кто из моего близкого окружения еще перенял от меня это название. Все остальные, любой летательный аппарат с мотором, аэропланом кличут. Выход из набора и перевод машины в горизонтальный полет. Диапазон высот при маневрировании небольшой. Все в пределах 50 метров. Убираю крен. Лечу в горизонте. Разгоняюсь и разворачиваюсь на трибуны, прямо на центральную ложу. Иду под небольшим к ней углом из-за ветра и никуда не отворачиваю. Не отворачиваю. Заволновалась разодетая публика на трибуне. Кое-кто из них даже на ноги повскакивал. Я всю эту суету краем глаза наблюдаю. Но основное мое внимание к главной центральной фигуре приковано. Вот она как раз спокойно в ложе сидит. Никуда не вскакивает. И супруга его императорского величества тоже не паникует. Время застыло, потянулось медленно-медленно. Охрана засуетилась. Офицеры кобуры лапать начали. Пора отворачивать. И чего так задергались? Расстояние между нами еще ого-го какое. Раз несколько можно успеть отвернуть в сторону. Да я даже ограждение бегового поля еще не пересек. Можно было еще немного вперед пролететь для пущего эффекта. Но отрезав расчет, советуют отвернуть в сторону. Но извлеченные из кобур наганы сильно способствуют охлаждению разгоряченного ума. Я даже в кабине через стрекот мотора услышал, как трибуны охнули от страха и замолчали. И молчание такое напряженное, еще немного и заискрят. И пассажир мой замолчал, опасается что-либо под руку говорить. И правильно делает. Не стал искушать судьбу, да и ни к чему настолько взрываться. Одно дело покрутиться на самолете перед восторженными зрителями, перед щелкающей фотоаппаратами прессой, чтобы привлечь внимание власть имущих к своей скромной персоне, чтобы обратили внимание и запомнили. И совсем другое — тупо, по глупости, лезть на рожон. Так внимание к себе я привлек. Теперь уж точно никто обо мне не забудет. Пора уходить. Правый крен, разворот на 90 со снижением и выходом точно в точку начала выравнивания, обороты на малый газ, плавный подход к земле, добор и... Сел прямо напротив центральной трибуны. Ложа там это самое. Вот как раз напротив этой ложи и постарался остановиться. Мудрики бороться со сносом на посадке не стал. Просто сразу посадочный курс подкорректировал с учетом ветра. Почему бы и нет? Площадка во всех направлениях просто огромная. Садись, взлетай в любом направлении. Это не на дорогу маститься. Но и обязательно нужно учитывать пробег по земле. А то еще не рассчитаешь и видишь в ограждении перед трибунами. Вот позору-то будет. Пробег своего самолета я уже знаю. Притер самолет на три точки. Прокатился немного по прямой, пока скорость не начала падать. А на грунте она очень быстро падает. Да и потихоньку стал с помощью руля направления поворачивать вдоль главной трибуны. Расчет, как всегда, выполнил на отлично. Мало того, что сел как раз напротив центральной ложи, потому что чуть наискосок заходил, так еще и накатывался прямо на нее. И уже в самом конце пробега чуть вправо довернул. И тихонечко прокатился параллельно низенькому ограждению. Левое крыло своей зафанцовкой метров 5 до него не доставало. А еще за ограждением полицейское оцепление находилось. Господа в белых кителях оловянными столбиками замерли. Топливо перекрыл, зажигание выключил. Пробежал по инерции метров 20-25 и остановился в полной тишине. Паншин за время нашего совместного с ним перелета уже и опыта набрался, потому сразу сообразил, что нужно делать. Я еще сказать ничего не успел, как он уже из кабины выскочил, колодки выхватил из-за спинки сиденья и одну сразу под правое колесо воткнул. Ногой еще для надежности пристукнул, чтобы колодка поплотнее прижалась к резине и с зубьями вошла в укатанный грунт. Через открытую дверку сначала на меня посмотрел, потом оглянулся на трибуны. Чего это они все замолчали? Что-то случилось? Плечами в ответ пожал, откуда я знаю. Но дверку свою тут же открыл как можно шире, до ограничителей. Ремни отстегнул, нарочито демонстративно, чтобы все видели, чтобы в глаза бросилось, чтобы точно запомнили, что я делаю. На руках приподнял тело над сиденьем, качнулся и сильным рывком выскочил из кабины под многочисленные вспышки фотокамер. Сапоги громко топнули об укатанный твердый грунт. Я вытянулся, встал по стойке смирно лицом к императорской ложе, каблуками щелкнул, улыбнулся лихой бесшабашной улыбкой бывалого авиатора, поймал внимательный взгляд ЕИФ и отдал ему честь. Представляю, как я эффектно со стороны выглядел. Я же в новом шлеме был, в перчатках-крагах по локоть, и в комбинезоне от лучших лужских кутюрье. И это не шутка. У них же не только офицеры местного полигона обшиваются, но и многочисленные гости из-за границы, когда на полигоне свою собственную форму ухайдакают. Это я точно знаю. Именно этот факт, как решающий, и привел мне Александр Федорович, когда портные мерки с меня снимали. Публика тут же загомонила довольно, зашумела, словно плотину прорвала. Со своих мест вскакивали. Другое дело, а то такая тишина здорово напрягает. В воздухе цветочные букетики взлетели. Налетевшим порывом ветра отдельные цветки чуть ли не до самого самолета закинуло. Воронье испугалось, всколыхнулось, с верхушек деревьев сорвалось, загомонило, завозмущалось недовольно. Еще бы не скандалить пернатому племени, пришел конец их господству в воздухе. Несколько экзальтированных дамочек к ограждению пробились. Разорвали плотное полицейское оцепление. Завизжали что-то восторженно неразборчивое. Руками замахали, обвязанные разноцветными лентами цветы в мою сторону бросили. Вроде бы и по ветру бросали, а в этот раз ни один цветок до меня не долетел. Обидно. Один и единственный раз представилась возможность по цветам походить. И на тебе, не получилось. Полицейские спохватились, сомкнулись. Оттеснили дамочек. Музыканты опомнились, что-то бравурное заиграли. Какой-то встречный марш. Нужно будет подсказать им пару подходящих мелодий, кстати. А к нам со всех ног какие-то люди в цивильном направляются. Небольшая такая группа, человек 20-30. И не через ограду, а через специально оставленный для них проход. Это кто? Организаторы и устроители, просвещает меня тут же Паншин. И быстрым шагом, почти оббегает самолет с носа, втыкает вторую колодку под левое колесо. Выпрямляется и встает рядом со мной, принимает важный и гордый вид. Редакторы газет и спонсоры перелета. Ну, если спонсоры и редакторы газет, то да, таких нужных людей буду с почтением встречать. «Стоим, ждем у самолета». Глянул на них еще раз и тут же взгляд свой на ложу перевел. Глаз с яиф не свожу. Отмечаю, как офицеры разозлились за такие мои художества. Собрались вниз спускаться, меня на место ставить. Да император им этого не позволил. Улыбнулся мне в ответ и одним движением руки отправил всех по своим местам. Император к жене наклонился, что-то ей на ушко проговорил. Оба улыбнулись друг другу и одновременно встали. Сопровождающие их лица тут же подхватились, охрана засуетилась. Кто-то к государю подошел, распоряжение выслушал и начал охраной командовать. Устроителей и спонсоров остановили, вежливо придержали и в сторонку отойти предложили. Это я сам слышал. Тут же и жандармы внизу забегали. Полицейские обозначились. Одну секцию ограды снимать принялись. Внизу народ расступился, для прохода царской четы широкий коридор образовал. «Стою». Паншин сдавленно шепчет. «Сам государь к нам идет. Что делать?» «Стойте спокойно, Александр Карлович, не суетитесь». «Да как вы можете таким спокойным оставаться?» Сдавленным голосом чуть слышно удивляется юрист. «Это же сам государь». «Ну, государь», улыбаясь краешком губ. Удивительно, к месту припомнилось из Гайдая. «И что?» Продолжать фразу не стал, ограничился этим. Но Паншину хватило. Он просто дар речи потерял. Стоит весь красный от возмущения, на меня смотрит. Рот открывает и тут же закрывает. «Слов нет, Николай Дмитриевич», — все-таки нашелся силами, — проговорил. «Нельзя же так!» «Тсс!» — прошептал ему. «Идут уже». От входа в ложу до ограждения шагов 20. И до нас вдвое меньше. Вроде бы и небольшое расстояние, но рассмотреть царственную чету хорошо успел. За их спинами в рядок дети шли. Вот на них мне времени для осмотра не хватило. Да и кто-то из высоких чинов налетел. Сначала в кабину самолета зачем-то заглянули. Потом нас инструктировать принялись, но не успели. Времени не хватило. Государь росту высокого, но не тучен. Вся фигура так и пышет здоровьем. А я вроде бы как помню, что оно у него было не ахти. И страдал он спиной и тучностью. Выходит, и здесь есть отличие с той моей историей. Что еще? Младшая Ольга так и норовит из-под отцовской руки в нашу сторону глянуть. Впрочем, какая она младшая, если она старше меня нынешнего, на сколько-то там годков. Да и росточка мы с ней вроде как одинаково. Все, подходит. Вытянулся, насколько смог, выпрямился. Собрался, сосредоточился. Правда, перед этим бросил в полголоса Паншину. «Александр Карлович, в любом случае оставайтесь на месте. Если со мной что случится, за самолет головой отвечаете». «А устроители и спонсоры?» — взволновался Паншин. «Кто с ними говорить будет?» «Вот вы с ними и поговорите, если что. Мало ли что в голову его императорского величества придет. Вдруг пригласит куда?» Едва заметным движением повернул голову в сторону напарника, постарался сделать выражение лица побезразличнее. «Или вы предлагаете заставлять императора ждать, пока я буду со спонсорами разговаривать?» «Что вы, что вы?» Мой помощник даже ладушками перед собой замахал. «Конечно же, я все им объясню». Тишина. Подошли, остановились в нескольких шагах. Александр Александрович с высоты своего роста, а он на голову выше меня, осмотрел поочередно нас с Паншиным, задержал взгляд на моем кожаном комбезе, особое внимание уделил самолету. «Князь Шепелев-младший Николай Дмитриевич», спохватился и представился как положено. Да и спохватился-то только потому, что увидел подаваемые мне царицей какие-то знаки. Наверное, я правильно сделал, так как она улыбнулась мне и еле заметно глаза прикрыла. Мол, все правильно сделал. По крайней мере, я именно так это истолковал. Следом за мной и Паншин напомнился. Поклонился, привычной скороговоркой свою имя-фамилию с должностью оттарабанил. «Знаю, князя Дмитрия Игоревича сын и достойный наследник», прогудел в бороду император всея Руси и прочее-прочее. «Мне уже доложили». «И о чем, интересно, ему успели доложить?» «Признайся, Николай Дмитриевич, сам этот аэроплан изобрел или помогал кто?» «Изобрел этот и предыдущий самолет сам. Строить помогали мастера в поместье отца. Один бы долго провозился», — ответил как есть. «А если один, то справился бы все равно?» — — уточнил Александр Александрович. «Конечно», — уверенно ответил. «Что ж, хвалю. Подобную уверенность в своих силах приветствую и одобряю. И всемерно поддерживаю. Вроде бы и хвалят, а взгляд серьезный, глаза строгие, если не сказать суровые. Благодарю вас, ваше императорское величество», — поблагодарил на всякий случай. «Хуже не будет». Зато Мария Федоровна снова улыбнулась краешком губ и едва заметно глаза прикрыла. «Показывай, что за аэроплан у тебя такой занимательный, с одним крылом. Я вот совсем другие видел, так там крыльев куда как больше было. Летали они не в пример хуже твоего. Какие занимательные фигуры ты тут выписывал, как крутился. Словно птица вольная. И в луге, мне доложили, тоже успел отличиться. Расскажешь своему императору свои секреты? Или сначала за привилегиями отправишься?» «Ах, он жук. Ему уже и про патенты мои успели доложить. И в чем я не прав? В том, что не позволяю себя грабить. Так я и дальше не позволю. И привилегии обязательно получу. И император меня в обратном не убедит». К счастью, ответ императору не понадобился. Он сразу пошел вокруг самолета и супругу за собой потянул. К обшивке крыла прикоснулся. По капоту рукой провел. До винта дотронулся кончиками пальцев. В кабину заглянул. Оглянулся. «Чего замер, Николай Дмитриевич? И как это ты умудрился заграничных изобретателей переплюнуть? Иди сюда и расскажи нам всем про это свое чудо». Следом за царственными родителями потянулись их разновозрастные дети, а уже за ними и все остальные. Света немаленькая, быстро окружили самолет плотной толпой. Со стороны все это наблюдать было несколько потешно, но постарался сдержаться и не усмехнуться. Не скрою, чувства испытываю двоякие. С одной стороны, все же государь всероссийский, а с другой, всерьез всех их не воспринимаю. Нет у меня чувства восторженного преклонения перед фамилией и династией Романовых, как у моего напарника, например. Стоит рядышком, смотрит во все глаза. На лице восторг и обожание пополам с преданностью сияют. Иду к государю в полной тишине. Стараюсь спину прямой держать, а голову высоко поднятой. Я летчик. Пока единственный на всю нашу империю. И самолет у меня один такой. Остальным до него, как до Китая, пехом. И помнить об этом нужно всегда. Помнить, но не зазнаваться и не зарываться. Проговариваю это про себя. И становится легче идти. И шагов-то до царской семьи немного. А каждый из них решающий. Иду под любопытными взглядами императора и свиты, государыни-императрицы и зрителей. Словно гладиатор по арене, победивший всех своих врагов. Сейчас император поднимет большой палец вверх, и будет мне счастье. И возликует трибуны. А если вниз опустит? Голову с плеч? Нет, вниз не нужно. На ходу успел взгляд в сторону одиноко стоящей кучки спонсоров бросить. Стоят тихонько, молчат. Ждут высочайшего решения. Потому что скоро все понятно будет, что им дальше делать и как себя вести. Встречать ли нас как героев, или лучше назад вернуться. Прохожу совсем рядом с ограждением и не смог удержаться и не отблагодарить собравшихся зрителей за теплый прием. Остановился на мгновение, развернулся к замершей в молчании толпе, оглядел лица собравшихся на открытых скамьях первого яруса, улыбнулся и рукой помахал. И этим простым приветственным жестом враз сломал плотину наступившего молчания. Ох, как они загомонили, как засвистели, публика в движение пришла. К ограждению подалась. Если бы не дополнительно выставленное плотное оцепление из полицейских, то снесли бы ограду. А так остановились, руки тянут, кричат какие-то приветствия. И цветы еще полетели, и все в меня целят. А расстояние между нами всего-то 5 метров, так что увернуться получилось только от первой волны букетов. А остальные нашли свою цель. Да и то больше не уворачивался, а букеты ловил. Отворачиваться не стал, нельзя. И все это время лишь об одном думал. Только бы не розы, только бы не розы. Ну а когда цветочный водопад иссяк, тогда и выдохнул. Ну и еще поприветствовал всех собравшихся. Поднял теперь уже обе руки с цветами вверх и помахал ими. Поблагодарил за горячий прием. И вспомнил о своем опасении насчет роз. Вспомнил, да и пошутил вслух. Повезло, что цветы без колючек. Народ услышал, понял и оценил. Сначала заулыбались близстоящие, начали передавать мою шутку дальше и дальше. Потом засмеялись в голос, и скоро уже все громко хохотали. Повернул голову, посмотрел на государя. Александр Александрович с Марией Федоровной не смеются, но все-таки добродушно мне улыбаются. И улыбки у них такие, на самом деле, добрые. Выходит, вовремя я пошутил. Дальше все просто. Я оказался в своей стихии. Рассказывал, с чего все это началось, как придумал и строил свой первый планер и как он сгорел. Специально затронул эту тему, хотел удостовериться. На самом деле ему все про мои художества доложили или нет. И ничего сложного в моем рассказе для меня лично не было. Я эту свою речь столько раз в уме проговаривал и оттачивал, что все заготовленные слова сами собой из меня сейчас лились. Приходилось лишь контролировать, чтобы ничего лишнего не ляпнуть. Александр Александрович внимательно слушал и изредка кивал головой, как бы подталкивая меня к продолжению рассказа. И все время не отпускал меня своим пронзительным, словно рентген, взглядом. И мне приходилось смотреть только на него и ни на кого другого. Ну а когда планер сгорел, пришлось придумывать что-то более продвинутое. Как не контролировал себя, а все-таки проскочило новое словцо. И государь не пропустил мою оговорку, тут же обратил на него внимание. Продвинутое — это как? Насколько я знаю, за границу ты давно не выезжал. Тогда откуда мог знать о тамошних достижениях? Тут же из-за спины императора выдвинулся усатый генерал в расшитом золотом мундире с эполетами, весь в орденах и аксельбантах. Приблизился и зашептал ему что-то на ухо. Стою, жду, когда пошепчется. А государь шепот слушает, а сам рукой нетерпеливый жест сделал, мол, продолжай говорить. «Слухами земля полнится, ваше императорское величество», — отшутился. Правда, постарался, чтобы оправдание мое серьезно прозвучало. Усатый тем временем закончил шептать и замер в ожидании реакции государя. Александр Александрович задумался, переглянулся с супругой. Что уж там он в ее глазах увидел, не знаю. Да только кивнул генералу и отправил его властным жестом назад. А я тем временем продолжал говорить. Да и зачем мне за границу выезжать, если я здесь сам могу самолет ничуть не хуже сделать? А то и многократно лучше, превосходящие любые заграничные по всем техническим и летным характеристикам, и которые точно пригодятся Российской империи. Специально такие термины ввернул, чтобы внимание высокопоставленных гостей с себя на них переключить. Пусть не думают, что у юнца крышу от собственной значимости снесло. «И какие же такие характеристики у тебя лучше заграничных?» не удержался от логичного вопроса государь. «Все». Постарался, чтобы мой голос звучал как можно тверже. Дальность и продолжительность полета, высотность и скорость, маневренность, грузоподъемность, в конце концов. Мой самолет можно использовать не только для перевозки пассажиров и грузов по воздуху, но и во многих военных целях. На Лужском полигоне мною были продемонстрированы лишь самые основные варианты использования авиации в боевых условиях. Предварительные испытания это отлично подтвердили. Непривычно слышать такие разумные речи от столь молодого человека. Не похоже это на домашнее образование, совсем не похоже. Степан Прокопьевич докладывал, что принял у вас вступительные экзамены прямо там, в Луге. Так точно, ваше императорское величество, вытянулся в струнку. Необычно, очень необычно, проговорил император. Однако разговоры разговорами, хотя они изрядно меня заинтересовали, а публика в нетерпении и устала ждать. «Что у вас в программе дальше?» «Не знаю», — развел руками. «Вон стоят организаторы перелета. У них нужно спрашивать». Тут же в их сторону сорвался быстрым шагом кто-то из свиты государя. А император о чем-то, мне не было слышно ничего за гулом толпы, коротко переговорил с супругой и, доброжелательно улыбнувшись, попросил сегодня же вечером прибыть к обеду в Гатчинский дворец. Правда, просьба это только выглядела просьбой. На самом деле это самый настоящий приказ. Императоры не просят, они приказывают.